Глава шестая. «Ну, а ты еще кто такой?» — скучно спрашивает Костя. Высокий, статный король Мирунуса сидит на каменной лавке и смотрит только на череп. Ему кажется, что голос идет именно оттуда. Его люди окружили короля, ощетинившись оружием и светясь магией. «Я — король всего человечества», — спокойно отвечает Джон Лигдан, постукивая по вполне очевидной подсказке о том, кто он такой — короне. «Звучит гордо. Гордишься своим титулом?» «Глупо гордиться тем, что досталось не по заслугам, а по наследству». «А-а-а, понятно. Значит, ты мудрый король». «Мудрый король никогда не назовет себя мудрым». «Сейчас меня стошнит. Было бы чем только». «Отчего же?» «От твоей королятости». Лишь на мгновение, но король теряется. Впервые с ним разговаривают так. Однако это что-то новое, и впервые за всю жизнь он оказался в таком положении, в такой компании. Джон Лигдан даже не уверен в том, жив он или нет. Периферическим зрением он видит, как тень неподалеку шевелится. Там она, Тина. Молча наблюдает. Сам он тоже ничего не спрашивает. Задавать вопросы в ситуации, где ты зажат в угол, означает лишь, что ты признаешь это. Тем временем язвительный голос продолжает. «Вот ты сидишь сейчас и думаешь, что твоя поза, гордый каракатицы и стратегия поведения, где ты не задаешь вопросов, тебе чем-то поможет. О, нет! Король человечества! Ты попал! Попал в такую глубокую нору, что как бы ты ни барахтался, зад твой слишком толстый, чтобы выбраться из нее самостоятельно. Как и твои люди попали. К слову, добрые рыцари, первый, кто отречется от короля...» Голос фыркает. «Человечество! И поклянется служить верой и правдой мне, выживет. Мало того, сохранит свою девственность и душу и станет свободным от моего влияния». Двое личных гвардейцев не двигаются. Они прошли очень жесткий отбор и умрут за короля. Уголок губ Джоя Лигдана едва заметно приподнимается. «Саммерсет, Гастран, именем своим я освобождаю ваши дома от долга крови. Вы свободны. Клянусь первым и своей честью, что не буду держать зла на того, кто захочет согласиться на предложение многоуважаемого черепа. Скорее всего, мы сегодня все умрем, или что похуже». Оба воина лишь силой бьют себя по груди. Ни один из них и помыслить не может предать своего короля. Они готовы отдать за него не только жизни, но и души. Долг крови. Они давно освобождены от этого долга. С каждым из личных гвардейцев король провел тайную беседу и признался, что именно он лучший и самый доверенный его человек, а остальные так себе. Но это страшный секрет, ведь у короля не должно быть любимчиков. Каждый гвардеец считает себя особенным и думает, что король сейчас освобождает от долга крови не лично его, а другого. Каждый сейчас позволяет себе горделивую улыбку под закрытым шлемом. Смех черепа до отвратительности неприятный. Даже королю приходится сдерживаться, чтобы по коже не пошли мурашки. Вот оно что! Мудрый король и его верные и наивные собачки! Ни одна эмоция не отражается на лице короля. Но в голове проскальзывает подозрение. Неужели череп все знает? Или догадался? Но ведь не было ни одного намека. «Что, гадаешь, откуда я узнал, король человечества?» Король едва улыбается, но не отвечает. «Череп читает мысли, но как? Неужели могущественные защитные артефакты тут не работают?» «Нет, работают». Никакого вмешательства в свои мысли Джой Лигдан не чувствует. «Тогда как?» «Да не читай я мысли, расслабься». «Как?» «Хочешь знать, как, король человечества? А может, Мне еще рассказать тебе, как выбраться отсюда. Иронию понял. Голос становится серьезным. Ничего ты не понял, Джонс. Ну, тьфу ты, Джоэл Эгдан. Клянусь, что все это я расскажу за 10 лет твоей жизни. Я согласен. Тишина. Где-то в тени звучит тихое «попался». Или это лишь воображение? «Ваше Величество!» — не поворачивая головы, восклицает один из гвардейцев. «Прошу, передумайте! Вы же понимаете, что это нечестивец!» «Успокойся, Гастран. Это всего лишь 10 лет. Когда ты одной ногой в могиле, любые действия лучше бездействия. А мне только что предложили выбор между сделать что-то и сделать ничего». Снова удар кулаком по латным доспехам. «Череп, возьми мою жизнь! Отдаю ее всю взамен 10 лет короля!» Король накидывает маску озабоченности и переживания. «Гастран, ты не обязан». «Я принял решение, Ваше Величество! Череп, ты согласен? Каждый день жизни короля дороже всей моей. Я воин 8-й ступени, таких людей, как я, не больше 10 на весь Варгон». «Ну, даже не знаю. Как минимум ты себя переоцениваешь. Из людей таких, как ты, больше 30. А уж про воинов других раз я вообще молчу. Хотя, знаешь, я согласен. Девчуля, тут доброволец». Голос черепа довольный. Ну и славно. Пока все идет, как и планировал король. Жертва — понятие многогранное. Король знает, что добровольная, светлая и бесстрашная жертва намного ценнее. И ее ценность вовсе не в том, что ты сильный воин или король, а в том, с какими чувствами ты жертву приносишь. Например, король свои 10 лет отдавать совсем не хочет и просто манипулирует своими гвардейцами. Такова ноша мудрых королей. Такова их жертва ради блага миллионов. Джоэл Эгдан знает, что будет, если сегодня он умрет. Мир у нас падет. Цивилизация людей может быть уничтожена. «Гастран, я откажусь от сделки. Ты слишком...» «Поздно!» — перебивает короля сухой голос черепа. «Сказал А, доходи до Я. Ты уже согласился на сделку, король человечества. Отказа я не приму. Воин, я согласен». Маска короля становится еще более озабоченной. Ему даже приходится встать, чтобы выразить свое недовольство. На самом же деле все идет так, как должно идти. 10 лет — это слишком много. «Спасибо, Гастран. Клянусь, если выживу, то никогда этого не забуду», — череп фыркает. «Хотя, пожалуй, нет. Я не согласен». Король лишь в последний момент успевает накинуть на себя маску облегчения. «Двоих!» — скрипучий голос проникает в душу. «Я меняю 10 лет. Хотя нет, всего лишь 5 твоих лет на жизни обоих твоих людей». Маска короля лопается. На этот раз его лицо искажает настоящий гнев. Сжав зубы, он произносит. «Это неравноценная сделка. Мы так не договаривались». «Неужели? Вообще-то как раз сейчас она равноценная. Давай рассуждать, король человечества. Изначально я предложил знания взамен 10 лет твоей жизни. Ты согласился, но вдруг решил поменять условия сделки, разменяв свои 10 лет на жизнь гвардейца. Я принял тот факт, что можно торговаться, и сделал то же самое. Теперь я меняю 5 лет на 2 жизни. «Я не менял условия. В нашу сделку вмешалась третья сторона». «Ну, тебя же никто за язык не тянул, король!» Костя передразнивает голос короля. «Фасифа, Касфан! Клянусь, если фыфову, то не фавда этого не фавуду!» «Очевидно, что ты согласился с тем, что третья сторона вправе менять условия сделки». Впервые король чувствует себя так. Впервые кто-то ловит его на слове, играется с ним и, скорее всего, читает мысли, как раскрытую книгу. Отказаться от сделки нельзя. Как минимум потому, что это лучше, чем ничего не делать и ждать своей смерти. Верить Галенам, натворившим столько дел? Сотрудничество? Да под этим словом может крыться что угодно. Превратят в высшего утропия, и будет править труп, управляемый Эдмундом. Судя по тому, как воняет энтропией в этой пещере, оно так и выйдет. Да и действительно ли Галены хозяева своим головам? Что-то подсказывает королю, что всем тут заправляет сущность в черепе. Может согласиться на 5 лет? Отдать 2 защитников 8-й ступени — это огромная цена, но... Королю уже 53 года, а его здоровье последние годы ухудшается. Каждый месяц жизни сейчас на вес золота. 5 лет — это слишком много. Король так увлекается сложными думами, что забывает надеть на себя хоть какую-нибудь маску. Его гвардейцы это замечают, они видят, как короля терзают сомнения, что он выбирает между их жизнями и 5 своими годами. И они все понимают. И король понимает. Его гвардейцы осознали, что их жизнь не стоит его 5 лет. Джой Легдан вздыхает, понимая, что его план провалился. Похоже, ему придется отдать свои годы, но... Удар по латам такой сильный, что выбивает искры. Будто читая мысли друг друга, гвардейцы унисон выкрикивают. «Умереть за короля! Высшая честь!» Череп разрывается от хохота, но сейчас это не важно. Недоумение. Король впервые чувствует искреннее недоумение. «Но почему?» Гастран снимает шлем. «Он постарел. Давно король не видел его лица». «Ваше Величество, мы же не дураки, все понимаем». Саммерсет делает то же самое. На его лице король подмечает 3 новых шрама. «Все, что мы умеем, это махать мечами. Нас легко заменить 1000 обычных воинов. А вот такие правители, как вы, 1 на 1 000 000». Джой Легдан переводит взгляд с одного своего воина на другого. «Но ведь мы свободны. Клятва крови. Мы знаем, что давно ее не скованы, Ваше Величество. Эльфы постарались. Не так давно отправили нам записки. Наверное, думали, что мы, как обиженные девицы, вас предадим из-за того, что вы назвали каждого из нас своим фаворитом. Ваше Величество, мы гвардейцы короля. Вы сделали то, что должны были ради нашей добровольной верности. Но ее вы имели не из-за клятвы, а из-за того, какой вы король». «Вот как?» Король садится на лавку. «Знали? Почему не сказали мне?» «Королевская служба разведки порекомендовала ничего не говорить. Ради вашего же спокойствия, Ваше Величество». Король хмыкает. «Если бы странами правило одно лицо, то они давно бы развалились. В тенях власти всегда есть серые кардиналы. Они помогают, корректируют, охраняют, следят за едой, даже за королевским туалетом и иногда убивают. Если король сойдет с ума и начнет в стороне вытворять непотребства, то с ним быстро произойдет какой-нибудь несчастный случай». Смех черепа резко затихает. «Вы наговорились? Время, господа и дамы! Тик-так, тик-так!» Никто не понимает, что такое тик-так. Но это и не важно. Из тени выходит Тиина, и она недовольна. «Эта сделка не согласована с хозяином, Костя». «Хозяином! Я разве кого-то к чему-то принуждаю? Все добровольно и без принуждений, не правда ли, Ваше Величество?» Тиина медленно переводит взгляд на короля, и тот опять все понимает. Похоже, выбор у него все же есть. Череп соврал, и Джой Легдан может отказаться от сделки. Еле сдерживая ком в горле, он смотрит в глаза своим подчиненным. Они лишь улыбаются, а в глазах безупречная уверенность. «Ну-ну, вы еще сопли друг другу подотрите. Парни, вон в той секции справа от вас находится лаборатория одного психопата. Там, на верхней полке в углу, вы найдете флакончики с зеленой жидкостью. 1 глоток, и через 10 минут вы уснете последним сном». Король трясет головой, принимая волевое и несвойственное ему решение. «Достаточно. Я отказываюсь». Безумный смех черепа. А королю что-то не дает договорить, будто телепортировавшись за спиной, стоит Саммерсад, зажав ему латной перчаткой рот. «Поберегите молодость, Ваше Величество!» Гастран уже держит в руках яд. «Вы должны выбраться отсюда, Ваше Величество!» Один флакон выпивает сам, другой передает Саммерсату, который без единого колебания делает то же самое. Саммерсад отпускает короля человечества. Все маски потрескались, и все силы уходят на то, чтобы сохранить на лице выражение, подобающее мужчине и королю, не знающему, что такое слабость. Король человечества может говорить, но впервые ему нечего сказать».